Атомные интриги советской разведки. В фильме подробно рассказывается о том, как чекист своими хитроумными действиями затормозил нацистский атомный проект. Реальные истории неудачной попытки создания немецкой атомной бомбы мы расскажем подробно ниже. А сейчас лишь скажем, что никакими чекистами в ней и не пахло. Вот военные разведчики из ГРУ, возможно, и отличились.